и Гугниха, и Рукавишников, и Рычков в истории Оренбургской, и предания мною самим слышанные в Уральске и Гурьеве, единогласно говорят, что уральские казаки происходят от донских. Но во времена Тамерлана донские казаки еще не существовали, и история нигде нам не говорит об них прежде XVI столетия. Даже если принять, что они составляют один и тот же народ с азовскими казаками, то и о сих последних, как пишет господин Карамзин, летописи в первый раз упоминают уже в 1499 году, то есть слишком через 100 лет после нашествия Тамерлана. Сноска. Смотри «Историю российского государства», том 6, примечание, 495. Левшин. Четвертое. В XIV столетии Россия еще не свергла ига татарского. Границы ее тогда были отдалены от Каспийского моря более нежели на 1000 верст, и обширная степь от Дона через Волгу до Яика, простирающаяся, была покрыта племенами монголо-татарскими. Как же могла горсть буйных казаков не только пробраться через такое большое расстояние и через 1000 неприятелей, но даже поселиться между ими и грабить их? Миллер, известный своими изысканиями и сведениями в истории нашей, говорит: пока татары южными российского государства странами владели, о российских казаках ничего не слышно было. Сноска. В статье о начале и происхождении казаков, сочинение и перевод 1760 года. Левшин. Показав несправедливость повести, помещенной Рычковым в оренбургской топографии, примем первые его об уральском казачьем войске известия, напечатанные в оренбургской истории, дополним онные сведениями, заключающимися в помянутых доношениях Рукавишникова и Неплюева, и преданиями, мною самим собранными на Урале. Сообразим их сочинениями знаменитейших писателей и предложим читателям следующее историческое обозрение уральских казаков. Конец примечания. Они зимовали на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по своему уединению. Весною снова пускались в море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Подаваясь все вверх с одного места на другое, наконец они избрали себе постоянным пребыванием урочище Коловратное, в 60 верстах от нынешнего Уральска. В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но впоследствии времени вошли в дружелюбные сношения. Казаки стали получать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание. Казаки страстной и холостой жизни положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов по имени Гугня первый приступил жестокий закон, пощадив молодую жену. И казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. До ныне просвещенные и гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гугнихи. Примечание. О Гугнихе смотри подробное баснословие Рычкова в его оренбургской истории. Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствовании Михаила Федоровича послали от себя в Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яйке могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яйк, отдав им ее от вершины до устья и дозволя им набираться на житье вольными людьми.